Душ для глаз. Известный врач и целитель, пастор Себастьян Кнейп, утверждал, что вода обладает естественной целебной силой. К числу его методик водолечения относится душ для глаз. Принимать душ для глаз можно во время утреннего и вечернего умывания. Душ для глаз по методу Кнейпа улучшает кровообращение. С его помощью можно добиться общей стимуляции функций глаз, а также укрепления их защитных сил и способности противостоять вредным воздействиям. Душ для глаз особенно рекомендуется, если глаза перенапряжены, устали, воспалены, а также в том случае, если вы часто и подолгу работаете за компьютером. Утром 10-15 раз промойте глаза проточной водой, держа их закрытыми. Начиная процедуру с чуть теплой воды, заканчивайте холодной водой. После водной процедуры осторожно промокните область глаз полотенцем. Вечером 10-15 раз промойте глаза проточной водой, держа их закрытыми. Начинайте процедуру с холодной воды, заканчивайте чуть теплой. После водной процедуры осторожно промокните область глаз полотенцем. Если у вас душ с не слишком активным напором воды, можно с его помощью во время мытья массировать прохладной водой глаза через закрытые веки. Такой массаж выполнять не более 1 минуты. При этом не следует направлять душ в фиксированном положении прямо в глаза. Во время процедуры его следует передвигать вправо-влево, вверх-вниз.